Егорыча прямо с моста увезли в больницу. И что с ним сейчас, никто не знал. Васька заклеил письмо, потянулся за гитарой. По пути к гитаре он встретил Юлин просительный взгляд, но сделал вид, что не заметил его, и тихонько все-таки затренькал. Тренькал он Асадова, свою музыку, которую приладил к стихам. С Асадовым у него не получалось. Буксовал на припеве и тоненьким, недотягивающим голосом снова и снова заводил припев. Юля, вздохнув, продолжал необязательную свою работу. Сортировал электроды на сухие и влажные, хотя сухих был непочатый ящик. Билов, поплевав на пальцы, дотронулся до чайника. Потом без опаски приложил к нему ладонь и поматерил электрика. Васька, соблюдая невозмутимость, снисходительно взглянул на Билова. «И так не кипит, да еще Асадов!» Забывшись, огрызнулся Билов. «Ты чай кипяти, понял?» — сквозь зубы процедил Васька. «А чего?» — со своего насеста проскрипел Глеб. «Хороший писатель, нежный». «И этот туда же!» — под нос себе прошипел Билов и выстраданно поднял глаза к потолку. «А чего? Красиво звучит, и слова хорошие, про девушку, чтоб не отдыхала с кем ни попадя. Человека сперва узнай поближе, а уж тогда временно...» «Юля вот со своей балериной отдохнул, не узнавши. Я ему еле лекарство добыл». Он вдруг вспомнил, что сейчас Юлю трогать нельзя, оборвал мысль. «А тебя, Билов, чем песня не устраивает?» «Пошло, Глебушка». «Осадов ему пошло, а сам со своей дудкой...» Васька презрительно усмехнулся. «А чего пошло? Я с этим не согласен. Человек, видать, взрослый, пожилой. Он вас, пацанов корыстных, поучит хоть временно, а то так дураками и подохнете. Соня твоя послушала бы чуток Асадова. Глядишь, и рожать не намерялась». В окошко постучали. Юля выглянул и почему-то встал. «Так, балдеем, на гитаре играем!» Кореев сел на табуретку и обвел взглядом всех четверых. «Ну вот что, дорогие москвичи!» Он сделал передышку. «К утру, чтобы вами здесь не воняло, вопросы?» «Умер!» Юля опустился на койку. Кореев посмотрел на него. «Живой!» «Пока! Михайлов, ты...» «Ты с ним на мосту был?» «Ну, моли Бога, чтоб жив остался!» Кореев хлопнул дверью, с чайника слетела крышка. «Денежки тю-тю!» Васька ладонью стукнул по гитаре. «И отпуск полетел!» «Чай будет кто?» Билов поднял крышку с пола. «Говорил, не получится!» Додал голос Глеб. «И плиты кое-как поставили, и человека почти до смерти убили». Юля выскочил из вагончика. «Не психуй!» – вдогонку ему крикнул Васька. «Слушаться надо было!» «Что делать, Вась?» – несмело спросил Билов. «Откуда я знаю?» «Спать!» Васька засунул гитару в чехол. «Свет туши!» Билов щелкнул выключателем. «Это, если не помер, мол, надо ему завтра гостинец. Смотри-ка, 8 метров. В камне. Возраст уж больно ломкий», — тихо рассуждал в темноте Глеб. «Спи, Глеб, про себя переживай». «Зайти, что ли?» — сказал Васька утром, показывая на вагончик Кореева. «Не надо!» – жалостно протянул Юля. «Он тебя что, в гости звал временно?» – поддержал Юлю Глеб. «Сваливать велел?» «Правильно велел. К Егорычу зайти и на дорогу машину ловить». «Зайди, Вась!» – вдруг осмелел Билов. «Может, хоть сколько-нибудь выпишет. Вдруг?» «Не позорьтесь, пацаны корыстные!» – забубнил Глеб. «С нас не взяли, и слава богу! Это разве работа? Как мы плиты поставили?» «С весны в пазухе вода надавит, подмоет, все закладные порвет!» «На соплях! Сварка-то!» Васька все-таки постучал в дверь. В вагончике трещал телевизор. Кореев сидел за столом спиной к экрану, курил. Напротив него молодая женщина с выгоревшими светлыми волосами. «Ну?» – полуобернувшись, буркнул Кореев. «Чего еще? Постели сдали?» «Сдали», – сказал Васька. «Привет, столица!» Кореев, не глядя на Ваську, потряс над головой рукой. «Все, до свидания!» «Может, на другом участке есть работа?» «Может и есть», – выпустил дым Кореев, – «только не для вас». «А чего, Рафа?» – спросила женщина. «Чего случилось?» «Потом расскажу», – раздраженно отмахнулся Кореев. «Не хотел их брать, как чувствовал. Павла знакомые». И резко обернувшись, спросил. «Почему Михайлов написал, что Курнашов трезвый был? Он же бухой был». «Не знаю», — говорит трезвый. «Трезвый? Ну и мотайте». «Погоди, Раф, а может они мне подойдут?» «Тебе?» — Кореев пожал плечами. «Не знаю». «Тебе, может, и ничего». «Сколько вас?» — женщина повернулась к Ваське. «Четверо». «А проку?» — Кореев усмехнулся. «Хотя, если свинарник...» «Коровник», — глядя на Ваську, поправила женщина. «Каменщики есть?» «Двое», — маскируя радость, спокойно ответил Васька. «Пьют?» — женщина взглянула на Кореева. «Этот нет!» — Кореев отвернулся с безразличным видом. Женщина взглянула на часы, потом на Ваську. «К 12 подойдете к прорабской», и снова обернулась к Корееву. «Так чего я тебе?» «Марья Ивановна!» — крикнул внутрь дворика Глеб. «Тетя Маня!» Приземистый домик косо сидел в узком палисаднике, дувальщиком отгороженный от улицы. Перед домом пестрые куры клевали землю. «Нет, Мани, может, в магазине?» Они вошли во двор. Куры прыгнули в разные стороны, взъерошив низкую пыль. Дверь была без замка. Глеб для порядка постучал и со скрипом подал ее внутрь. В сарайчике справа завозилась свинка. Они сняли рюкзаки. Ружье Глеб поставил в угол. «Егорыч, гости!» Дверь в комнату была приоткрыта. В распахе виднелась часть дивана и зашевелившееся на нем красное одеяло. «Егорыч, угол одеяла сполз на пол!» «Кого?» – замученно донеслось с дивана. В комнате моргали кошачьи глаза, ходики. Вплотную с диваном возле руки Егорыча стояла табуретка. На табуретке в стакане, прикрытом блюдцем, плавали темные ягоды. «Егорыч, ты живой? Как летать он живой? Гостей встречать нету. Хозяйка-то где?» Глеб сел на диван в ноги к Егорычу, подобрав сползший угол одеяла. Остальные растерянно стояли. «Микстурой! В лаборатории! К-к-к!» – закряхтел живой Егорыч. Егорыч был такой же, как до падения, целый с вида. Только рот чуть перекошен. В несмыкающемся правом углу виднелись желтые зубы. «Туда, к... давай!» Он шевельнул головой за спину. «Сесть!» Глеб бережно за плечи вытянул легкого, даже со стороны видно легкого, Егорыча из-под одеяла и примял подушку ему за спину. «Закурить дай, некуренный! Чего говоришь-то с вечера?» Глеб вынул приму. «Полегче чего?» Юля достал с фильтром. Слабыми руками Егорыч взял длинную сигарету и неуверенно вставил в незнакомый рот. «Запугался?» — спросил он Юлю. «Кх! Скривило вот!» «Пройдет, Егорыч! Отпустит постепенно!» Глеб поднес ему спичку. «А мы тебе это... презент несем!» «Кого? Кх!» — выплюнул Егорыч дым. «Гостинец, говорю!» Глеб взял стакан с табуретки. «В шифоньере чашки возьму, ага!» «Бери, кх! Третий раз летаю, кх! Кх! Еще жив! Странное дело!» Глеб легко, как с нормальным, общался с Егорычем, будто и не он вчера уверял, что Егорыча нет уже на этом свете. Остальные неловко молчали, зажатые брезгливой жалостью. «А Юлька-то, кх! Кх! Говорю, запугался?» Егорыч попробовал улыбнуться. «Не боись! Кх-кх!» Юля сидел бледный и глядел в пол. Глеб нашел чашки и по-хозяйски разливал водку. «Давай я тебя попою, Егорыч. Икрой мягкой закусай временно. Икра-то у кого? Билов, в блюдечко ее вынь!» Билов вынул из рюкзака баклажанную икру. «Когда в Москву-то прилетишь, Егорыч?» «В январе не приезжай, в январе я окуней буду удить на морожку». «Духу набери и постепенно...» Одной рукой Глеб поддерживал Егорыча за спину, трясущуюся от мелкого сухого кашля. Другой помогал вяло его руке совладать со стаканом. «О, вот так! Держи ее временно! Ну, будь здоров, Егорыч!» Глеб выпил. «Забыл, и корки-то!» «Не, Егорыч отвел слабую руку со стаканом в сторону. Глеб подхватил стакан. «Чего врач сказал? Рентген делали?» «Светили. Донизу, ребра поломаты. Врач легкое, сказал, воспаление будет». «Легких?» – поправил Глеб. «Ага, легкое. И после желудка, желудка там... надорвалась, говорит. После желудка. Тычу туда. Вроде кость лишняя. Ткни-ка». «Чего его тыкать? Там лишних нет. Тебе, Егорыч, надо это, грудь обмотать, чтоб ребра состыковались». «Маня уж замотала. Простыню раскурочила. Третий раз летаю. Чего говоришь-то? Все не до смерти? Маня под расписку из больницы вынула». «Я, Егорыч, тоже чуть не подох один раз временно. Ну, я выпиваю. Так». Глеб неопределенно помахал рукой, показывая как. «А маме моей старой не нравится. Так она решила меня отучить. Подсыпала в суп антабусу, яду специального, от пьянки, и мне не сказала. Я в Печатников переулок пиво попить пошел, и там чуть не вырубился. Меня скорая забрала, еле оклемался. Дома матери говорю: чего ж ты, мол, мне не сказала, подох бы, тебя бы посадили. А она: Тарас Бульба вон совсем парня своего убил, и то ничего». Егорыч усмехнулся и закашлялся. «Мы, Егорыч, поедем сейчас!» Под Глеба бодро начал Васька. «Чего так?» – слабым от долгого кашля голосом спросил Егорыч. «А? Комиссия!» – он понимающе кивнул. «Кореев?» «Кореев!» – согласился Глеб. «Юлька про тебя написал трезвый, чтоб ты знал, если чего». «Угу! Чего говоришь-то?» «В больнице он пьяным определил. Кореев. Подписывать не буду. Да ты не волнуйся, Егорыч. Сращусь, когда объяснение напишу. Трезвый был». «Не волнуйся, Егорыч. Выздоравливай постепенно». Глеб вышел последним. Тощий рюкзак в руке, как авоська, в другой ружье. «Помрет!» – Глеб прищурился, проверяя сказанное про себя. «Точно помрет!» Старый же из такого полома выживать. И нерв задет, раз рот перекосило временно. Сколько время-то? Не опаздываем? И врача-то попутно здесь не сыщешь. Эх!